Часть вторая. Глава первая. «Андрюха, сегодня рейд ночью. Ты водку уже купил?» «Еще нет». «А че сидишь? Скоро уже вечер. Сейчас универсам сбегаю». «Зачем так далеко? В подвале шоп открылся. Там дешевле, чем в магазине». «Сколько брать?» «Сам смотри, я себе уже взял». «Закусь есть? Найдем!» Фразы метались между двумя соседними кабинетами посредством открытых дверей, причем голосовые связки практически не напрягались. Соловец, держа перед глазами шпаргалку, распределял посты. Дукалис, Волков идут на Стачек, Кивинов, Каразия на Ленинский, я и Петров на Жукова. Рейдуем до 5 утра, а потом домой спать. Тормозить всех, особенно кто с запчастями от машин. Ловить лучше с поличным. Если к машине подойдут, сразу не хапайте, пусть скроют. Не беда, если стекло разобьют, машина не ваша. Когда возьмут что-нибудь, отойдут 5 метров, тогда и задерживайте. Всех в отделение. Надо сбивать волну, а то по 10 машин за ночь вскрывают. Рации возьмете в дежурке. А что делать? Не умеем работать головой, будем работать ногами. Все по местам. Удачи. Кивинов зашел к Каразии. Готов? Всегда готов. Сверкая зубами, улыбнулся Эдик. Слушай, я сразу потом домой поеду. Пакет с собой возьму. Вот пацану купил. Эдик достал из пакета автомат. Не настоящий, конечно, игрушечный. Ух ты, копия АКМ. Где купил? В ларьке на Ленинском. Завтра тоже куплю. Красивая штука. Подержи. Эдик отдал пакет Кивинову, поправил рацию под курткой, проверил пистолет и забрал пакет назад. У тебя где? В термосе, где же еще? Не бутылку с собой брать. Нормалек, у меня во фляге. Ну что, в бой? Да, пошли. Приятно чувствовать себя в родной стихии. Я же постовой. Белая ночь вступила в свои права. Последние прохожие спешили по домам, бродячие собаки прятались в подвалах. Город отдыхал от жаркого дня. Еще не появились комары. Кивинов одел ватник фуфайку, а Каразия — кожаную куртку и кепку аэродром. Оба смотрелись просто великолепно, особенно вместе. Эдик сбивал одуванчики на газонах. Кивинов, сунув руки в карманы брюк, неторопливо брел по тротуару. Вдоль домов монстров протянулись ряды машин. Их надо охранять. Много краж. Эдик принялся напевать абхазскую песенку. Кивинов достал спичку и сунул в рот. Каждый шаг, каждый шорох, звук отдавались гулким эхом в ночном воздухе. «Ты никогда не задумывался, почему ночью так тихо?» — спросил Кивинов. «Потому что все спят», — просто ответил Каразе. «Слушай, что ты собираешься с тем гаражом делать?» «Не знаю пока. Засаду там не посадишь, некого, да и без того пока забот хватает. Днем квартиры летят, ночью машины, не успеваем заявы принимать. Ну, что-нибудь придумаем. Я туда еще хочу съездить, поискать повнимательней. Может, повезет. А машину не пытался найти?» «Фургон. А как? Я что, тебе ясновидящий? В Гатчину надо ехать, там копаться. А это, считай, день угробить, а то и два. А Соловец и так косится, опять не в свое дело лезешь. Явно не наша мокруха. Свои раскрывай. Вон, директор магазина в подъезде расстреляли, вот и копайся. А по потеряшкам все равно глухаря не возбудят, стало быть, нечего искать». В ночной тишине раздался визжащий женский крик. «Бежим, это где-то недалеко». Завернув за угол, опера увидели поддатого мужика, бьющего по лицу какую-то дамочку, тоже явно навеселе. «Получай, сука! Где шляешься?» Каразия подошел к мужику. «Я назвали, в чем дело? Зачем бьешь? Ей больно». «Не твое дело, сейчас и тебе дам. Это моя жена, хочу бью, хочу не бью». Дамочка тоже вдруг набросилась на Каразию. «А твое какое дело? Это мой муж, хочет и бьет. Пошел вон отсюда, развелось в черножопых, даже ночью прохода нет». «Пойдем, Эдик», — сказал подошедший Кивинов. «Каждому свое». Каразия сплюнул. «А ведь ему морду, что ли, за черножопого? Выговор ведь влепят». «Брось, пойдем, нам угонщиков ловить надо. Вызови машину по рации, пусть их заберут. В отделении поговоришь». «Все, настроение испортили. Надоело мне болтаться. Гады иномарок себе наворовали, а на гараж скинуться не могут. Тиходи, охраняй. Здоровый гробь. Больше делать мне нечего. У меня тоже жена, сын есть, а я тут болтаться должен». «Да успокойся ты. Пора приступать ко второй части марлезонского балета». «Где? Пошли в подъезд или на крышу?» Через минуту опера уже сидели на крыше, поставив термос и расстелив газетку, на которой аккуратно были разложены бутерброды. «Ну что, погнали? За рейд. Будь здоров». «О, здорово. Хорошая водка. Ты где брал? В подвале?» «Там». Знаешь, кто там шоп-то открыл?» «Нет». «Эльдар, постовой наш». «Да ну». «Стой, а из милиции он не ушел?» «Нет, а зачем? Работает сутки через трое, жена за границу ездит, шмотки привозит, он торгует, чем не бизнес. Никакой рэкет не достанет. Над головой милиция». «Слушай, может, тоже что-нибудь откроем? Сыскное бюро, например. Кивинов и дураки, а?» «Почему дураки?» «Дураки-то будут. Кто же еще к нам придет? Как частные конторы работают? Найдем, не найдем, все равно платите. Сами понимаете, гарантий никаких. Ну что, давай по второй?» «Давай». «Красота. Надо покемарить, да по домам. Будем считать, что порейдовали удачно. Воров, правда, не поймали, но ничего, в другой раз повезет». Спустя час Каразия растолкал Кивинова. «Все, пора. Сейчас для вида кружок пройдем и домой». Спустившись с крыши, опера вышли на улицу. Прохожих еще не было. 4 утра. Через несколько минут светать начнет. Кивинов снова достал из пакета Каразии автомат и перекинул через плечо. В переулке застучали каблучки. Из темной аллеи вышла молодая дамочка и, нервно прижимая к себе сумочку, торопливо пошла по проспекту, навстречу двум бравым ребятам из милиции. Каразия сдвинул кепку на лоб, растопырил руки и с кавказским акцентом прошептал. «Ты куда, сестра? Пойдем с нами!» Дамочка испуганно свернула в сторону. «Вы кто? Что вам надо?» «Тебя», — ответил возникший из темноты Кивинов и, направив на нее автомат, искорчив жуткую рожу, страшно прохрипел. «Съедим!» Дамочка ломанулась через кусты. Кивинов закинул за плечо игрушечный автомат и подмигнул Каразии. «Ну, теперь она по ночам одна ходить не будет. А, следовательно, не падет жертвой чьих-то низменных страстей. Профилактика». «Все, я на метро, гони автомат». Кивинов отдал автомат Эдику, пожал ему руку и пошел в отделение досыпать на диване. Сильно он не спешил. По двум причинам. До конца работы оставалось еще полчаса, и необходимо было немного проветрить мозги. Ровно в 5 утра он объявился в дежурной части. Помдеж с красными глазами бегал от телефона к телефону, дежурный выдавал бронежилеты и каски постовым и участковым. Увидя Кивинова, Помдеж крикнул ему. «Андрюха, быстрее получай бронежилеты назад на Ленинский! Полчаса назад двоих с оружием видели. По приметам, те, что с зоны несколько дней назад бежали. Начальника РУВД подняли с постели. 2 взвода ОМОН уже район оцепили. Будем чердаки и подвалы прочесывать. Далеко они уйти не могли. Приметы какие? Один в ватнике длинный, второй черный в кожаной куртке и кепке. У длинного автомат был. Давай быстрее. Они на женщину хотели напасть». Кивинов незаметно выскочил из дежурки, икнул и сказал сам себе. «Я, пожалуй, пойду. А то ловля вооруженных бандитов по ночам и в привычку ведь войти может. А это вредно». Качаясь, он дошел до дверей кабинета, открыл его, рухнул на диван и мгновенно заснул. В 10 утра его разбудил Соловец и довольно произнес. «Отлично порейдовали. 4 группы задержали. Кто-то ОМОНовцев вызвал, повезло. Те территорию прочесали и целую камеру воронья нашли. Все с вещами. Кто с колесами, кто со стеклами лобовыми, кто с магнитофонами. Мы уже 8 машин скрытых нашли. Представляешь, как раскрываемость поднимется? Завтра снова в рейд пойдем. А сейчас иди домой, отсыпайся. Спасибо за работу».